Через несколько секунд из двора дома номер 5 с визгом и душераздирающим скрежетом выломились два внедорожника. Темно, марку не определил. И рванули по сплошной азиатской к центру. Мчались они так, словно за ними гнался сам князь тьмы. «Успеют?» — поинтересовался Федя. «Не знаю». Филин легкомысленно хмыкнул. «Посмотрим, мне самому интересно». «А если разобьются?» — проявил я сочувствие. «Летят, как с цепи сорвались». «Это их проблемы». Филин завел двигатель. Нехрен было самодеятельностью заниматься. Во дворе дома номер 5 было всего много. Места, машин и людей. Единственное, чего здесь не хватало, — света. Во дворе не было ни одного фонаря. Если бы не свет в окнах, здесь царила бы кромешная мгла. Очевидно, это такая местная традиция в рамках нацпроекта «Темнота — друг азиатской молодежи». Мы встали напротив третьего подъезда, вышли, осмотрелись, вернее сказать, принюхались и прислушались. Осматриваться там было непросто. У подъезда сидели невидимые в темноте люди, мерцали сигаретными огоньками и негромко переговаривались на каком-то интересном языке. У предыдущего и следующего блоков была примерно такая же картина. Сигаретные огоньки, иноземный говор и тихий смех. Вовсю перла она шой. Приторный сладковатый аромат вел себя как аморфное, похотливое чудовище. Он назойливо щекотал ноздри, хватался за волосы липкими гадкими ручонками и щипал глаза. В глубине двора мощно басили низы. Кто-то слушал в машине музыку и заодно демонстрировал окружающим, какая у него замечательная стереосистема. И черт с ним, что полночь на дворе, и несколько тысяч человек спят, зато какие басы! Я взял цветы, Филин прихватил фонарь, включил сигнализацию, и мы прошли к подъезду. Люди у подъезда на наше появление не отреагировали. Видимо, у них было более важное занятие — мерцать огоньками, тихо смеяться и плавать в клубах сладковатого аромата. Мне было интересно, как Филин решит проблему с номерным замком на подъездной двери. Что будет на этот раз? Универсальная отмычка или какая-нибудь хитрая шпионская штучка? Увы, проблемы не было, ввиду отсутствия замка у самой двери. Мы беспрепятственно вошли в разверстую пасть подъезда. Филин тотчас же включил фонарь и бегло осмотрелся. В подъезде остро воняло коллектором, и не было ни одной лампочки. Бедные аборигены, мне вас искренне жаль. Как вы тут вообще живете в таком сплошном интернационале и всеобщей толерастии, непонятно. Судя по нумерации, нужная нам квартира находилась на 9-м этаже. Лифтом воспользоваться не удалось. Он был забаррикадирован здоровенными двухтавровыми балками, которым прилагалась железная табличка двухлетней давности с неровно выдавленной надписью «Ремонт». «От же незадача!» — огорчился я. «Ты хотел застрять в лифте?» Филин направился к лестнице. «Привыкай. В чужом доме надо ходить пешком. Лифт — ловушка». Добравшись до квартиры номера 275, мы полюбовались на железную дверь, спустились на площадку между этажами и обсудили диспозицию. «Вариант рахит с букетом», — объявил Филин. «Звонишь? Дуня Кулакова здесь живет?» «Дальше Федя. Все просто, естественно». «Федя, смотри, не покалечь объекта. На допросе он должен быть вменяемым. Вопросы?» «Вопросов нет. Сделаем все в лучшем виде», — радостно заверил Федя и принялся разминать плечи. «Минутку. накуксился я. Есть вопросы? Филин даже слушать не стал. Скороговоркой выдал мотивационную подоплеку. Наглые, здоровые джигиты, урус рахит с букетом, откроют, отнимут, прогонят. Еще вопросы? А вдруг не откроют? Обычно открывают. Филин хлопнул меня по плечу. За рахита не дуйся. Просто из нас троих ты выглядишь самым слабым. Не факт, что ты на самом деле такой, но выглядишь. Ладно. Я поднялся к двери, выставил букет перед собой, нажал кнопку звонка. Если того требуют интересы команды. Филин погасил фонарь. Темно, как у... Не успел додумать. Вспыхнул яркий свет. Под потолком зажгли сразу две лампы. Слепо жмурясь, я услышал легкие шаги. Мои спутники перемещались по площадке между этажами, покидая зону видимости. Дверь приоткрылась. Над массивной граненой цепочкой возник квадратный подбородок с истинно черной недельной щетиной. Че надо? Люся Свиздрипутская здесь живет. Люся Сви... А, так ты к Люсе. Ща, погоди. Дверь на секунду закрылась и вновь распахнулась настежь. И сразу стало ясно, что в квартире засела целая банда. Был слышен многоголосый хохот на фоне громкой музыки. Кто-то орал, перекрикивая всех противным козлетоном. Причем орал, сволочь, с вполне характерным акцентом. Ну и ёб! Да тут, судя по голосам, целая рота. По-моему, мы попали. Давай, я передам. Небритый крепыш с пышной прической вырвал букет. Меня отпихнул плечом и потянул дверь на себя. Все, свободен. Минутку! Я обеими руками ухватился за дверную ручку и тоже потянул ее на себя. А как же Люся? Люся тебя не любит. Пшал! Дай-ка! Сбоку возник Федя, перехватил ручку, легко отжал дверь на себя и с маху долбанул своей чугунной башкой в переносицу крепыша. На-ка! Это было похоже на удар тараном в ворота осажденной крепости. Крепыш порхнул спиной вперед и замертво рухнул на пол. Он? Нет. Давай, смотри. Федя устремился в квартиру, ухватив меня под локоть и волоча за собой. Взгляд его горел, как прожектор полуночного экспресса, на всех парах летящего к последней станции. Навстречу нам из зала вывернулся еще один чернявый красавчик в джинсах, по пояс голый, со стаканом в руке. Наверное, выглянул посмотреть, почему там замешкался крепыш. Он? Нет. На! Федя ударил красавчика в лицо. Вроде бы без особого замаха, в полсилы, но парень стремительно влетел в зал, подбрасывая ноги выше головы, и с хрустом что-то там снес. Мы убежали следом. На диване сидел третий черноокий экземпляр. По обе стороны от него расположились две девицы сугубо славянского обличья. Экземпляр обнимал одну девицу за талию, в другой руке у него был пульт от телевизора. На стене висела плазменная панель, мощные колонки на стойках яростно изрыгали хохот и визг. Ну, слава богу, а я-то грешным делом подумал. Расслабьтесь, ребята. Нет тут роты и даже взвода. Просто молодые джигиты смотрят запись дико популярного в чабанских кругах кавказдюк-шоу «Хачмеди Шлак». И врубили громкость на полную. Он? Нет, не он. Федя с порога прыгнул к третьему экземпляру, выдернул его из девичьего окружения, как морковку из грядки. Для разнообразия одел на колено, и вот же мужлан, чуть оттащив в сторону, с размаху прислонил лицом к стене. А стены здесь бетонные. — А-а-а! — истошно заорали девицы. Убивают! Мы метнулись в соседнюю комнату. Пусто.